Забудь, Иваныч, про пшеничные поля. Вообще забей, что здесь была твоя земля. Кто прикупил, кто обокрал, уже не суть. Тебе не выжить с этой памятью, забудь. Кто обокрал, кто прикупил, уже не суть. Тебе не выжить с этой памятью, забудь. Тебя все меньше, все слабей твои черты. Среди потомков ленинградской лимиты. Среди порталов интернета и среди бомжей усталых с безнадёгою в груди. Среди порталов интернета и среди бомжей усталых с безнадёгою в груди. Прости, Иваныч, все я помню, не забыл. Домишко скромный и размах имперских крыл. Ну не дури, старик, вставай, начнем с нуля. Мы вспомним вместе про пшеничные поля. Ну не дури, старик, вставай, начнем с нуля. Мы вспомним вместе про пшеничные поля.